Глава пятая. На день рождения и на новый 89-й год я уже не пила шампанского, только соки. Курить, естественно, бросила, ну и излишества всякие нехорошие тоже пришлось временно забыть. Так что, по старым моим понятиям, никаких радостей в жизни не осталось. Однако на самом-то деле настроение было на редкость отличное. Впервые за последние 7 лет я встречала Новый год бодро и оптимистично, как в детстве. Вместо взрослых радостей у меня теперь снова на первом месте были радости детские. И главное среди них — радость ожидания, предвкушения. Словно и впрямь, вот тут, в уголке под елкой, ждет меня мой главный подарок в праздничной, шелестящей, искрящейся упаковке. И надо только встать, подойти, развернуть его, и я сразу стану мамой. На свете появится крошечный, смешной, похожий на меня и на Сережу человечек. Мы сделали друг другу подарки и действительно положили их под украшенную елку. И елка была настоящая, пушистая, пахнущая лесом, морозом, мандаринами, недавно прошедшими счастливыми годами. Но в этом ностальгически горьковатом аромате уже отчетливо ощущался тонкий привкус надежды, мечты, наступающей весны, завтрашнего счастья. Мы оба прекрасно понимали это, но, боясь сглазить, Сергей не рискнул дарить мне что-нибудь для будущего ребенка. Даже в написанных к празднику стихах он суеверно не упомянул о малышке ни единым словом. Однако зря он так боялся сглазить. Никакого сглаза на свете не существует. Впрочем, точно так же, как и в пресловутой улыбке фортуны. Уже в конце января открылось кровотечение, и меня увезли в Кунцево на скорой. Я провалялась там 3 недели, как дура. Даже читать не было никаких сил. Если не смотрела телевизор, значит, просто лежала, уставясь в потолок. Хваленые скулапы из Кремлевки со всем их арсеналом импортной химии и техники помочь не смогли. Сделали чистку. Не скажу, что это уж очень больно физически, но морально. В общем, веселенькая история. Сергей встретил меня и сказал: «Не расклеивайся, все еще будет хорошо, я говорил с врачами, ты обязательно родишь, с первого раза сегодня у многих не получается, со второго легче, правда? Это стандартная ситуация». Я слушала его и не слышала. Мне было абсолютно на все наплевать в тот момент. Жизнь стала вдруг бесцветной, бессмысленной, нелепой. Зачем рожать? Все равно убьют, все равно. Из этих сегодняшних младенцев никто не умрет своей смертью. Никто, разве что от болезни. Рожаем, убиваем, опять рожаем, опять убиваем. Непоследовательно как-то, глупо. Уж лучше просто убивать. Вот такие кургузые, неуклюжие, мрачные мысли кружились в голове. Сталкивались, разлетались, гудели назойливо, озлобляли. А дома Сергей спросил прямо. Разгадал он, что ли, мое угрюмое молчание? «Ты что, не хочешь же больше рожать?» «Не хочу». «Почему?» «Не хочу, и все». «Ну, извини, я не прав. Сейчас, конечно, не надо все это обсуждать. Ну, не хочешь, не будем разговаривать». «Как это не будем разговаривать?» Я аж подпрыгнула. Я уже намолчалась там, в этих белых стенах. Чуть с ума не сошла. Как раз я очень хочу с тобой поговорить. И именно о том, что случилось, о самом главном. Я не буду больше пытаться рожать. Я для этого не предназначена. «С чего ты взяла, дурашка?» Он, кажется, еще пытался шутить. Я очень долго там лежала одна, лежала и думала. А когда очень долго думаешь, и никто тебе не мешает, начинаешь понимать удивительные вещи. И я поняла. Ошиблась та армянская тетка. Ошиблась, понимаешь? Это ведь я только с виду, обыкновенная девчонка. А на самом-то деле, разве я девчонка? А кто же ты? И этот вопрос был с подколкой, но я видела. Ему уже становится не до шуток. Сказать? Скажи. Господи, что я собиралась ему сказать? Это был очень странный разговор. Я произносила несколько слов и совершенно не представляла себе, о чем буду говорить дальше, чем закончу и к чему вообще это все. Словно катала давно забытую программу. Выезжаешь на лед под звуки с трудом узнаваемой музыки и рассуждаешь так. Ну, ладно, первые три элемента я точно знаю. А дальше как-нибудь, само собой, все вспомнится. И ведь вспоминалось, словно не я танцевал, а кто-то другой за меня. А сейчас, словно не я говорила. Сказать? Скажи. Одни люди предназначены для того, чтобы производить на свет новых, а другие наоборот. Я из второй категории. Не хочу никаких детей, никакой нормальной семьи и спокойной жизни. Все равно так жить не сумею. Я только одной могу, и только этого теперь хочу. Убивать. Кого? Ошарашенно выдохнул он. А кого угодно. Ну, то есть, кого ты покажешь, или дедушка. Кого я сама сочту нужным убить. ГБшников, ЦРУшников, бандитов. Всю эту сволочь. Хрен знан, сколько их развелось. Убивать некому. А я умею. Хорошо умею. В общем, каждый должен заниматься своим делом. Тут я даже сама немного удивилась тому, что сказала. Но мне начал нравиться этот эпатаж. Я стала входить во вкус и, наверное, произнесла бы большую пламенную речь. Да только Сергей моих ужасов смертных нисколько не испугался, а даже напротив, как бы успокоился. Он все никак не мог въехать. Что со мной? А теперь вот понял. Улыбнулся, обнял за плечи, прижал к себе и тихо сказал. «Девочка, я знаю, как это бывает. У меня тоже случаются приступы озверения. Но запомни, не для того я вытаскивал тебя из этого гадючника, не для того повышал твою квалификацию в Израиле, не для того мы создали команду и нашли уже пятерых замечательных ребят, не для того, чтобы теперь я позволил тебе работать с заурядным киллером. Ну, умеешь ты убивать. Нашла чем хвастаться. По-моему, ты трахаться умеешь еще лучше, чем драться и стрелять. Так, может, лучше этим займешься? На первую древнейшую профессию спрос не снизился, даже наоборот. Сексуальная революция — одна из главных составных частей перестройки. Тебя, как специалиста экстракласса, теперь оценят и будут платить щедрее прежнего. Разве это не приятней, чем ножи кидать под пятое ребро? А? Что ты молчишь? «Извини», — сказала я ему, — «извини. Я говорила не о работе, а о состоянии души. Я не хочу никому отдаваться. Я хочу их всех убить». Слишком много людей, которых бы лучше не было. На самом деле немного, — поправил он меня. Но есть. Что дальше? Что дальше? — передразнил я. Ничего дальше. Неужели нельзя их всех поубивать? Нельзя, — грустно улыбнулся Сергей. Почему? Девочка моя, мне очень странно, что я... Не кому-нибудь, а тебе должен объяснять такие элементарные вещи. А ты мне не объясняй ничего. я уже завелась. Ты просто ответь, коротко и ясно, убивать можно или нельзя? Вот так ты ставишь вопрос, да? Он как будто даже обрадовался. А я отвечу, может быть, не очень коротко, но ясно. Так что слушай меня внимательно, девочка, и не перебивай. На этот вопрос невозможно ответить одним словом. Да, нет, нельзя, нельзя. То есть ответить-то можно и так, но плохо это. Моисей ответил. Он сказал, не убей. И во всех веках было много-много религиозных войн и показательных казней. Моисей был романтиком, мечтателем. Ленин тоже ответил. Он сказал, убей врага. Может быть, не совсем так, но смысл многих его призывов сводился к этому. И появились лагеря смерти для врагов народа, для врагов нации, для врагов человечества, в общем, для всех. Потому что все люди кому-то враги. Ленин был прагматиком, циником и шизофреником. Потом ответил дедушка. Ответил хитрее всех. Может быть, потому что у предыдущих пророков вначале была теория, а уж потом практика, то есть убийство. Базотти сначала наубивал себе волю, а уж потом сел за теорию. От прямого ответа он уходит, зато раскладывает все по полочкам. Первое. Убийство не может быть самоцелью. Второе. Убийство не может быть способом сведения счетов. Третье. Убийство не может быть средством запугивания. Четвертое. Убийство не может быть способом устранения той или иной проблемы. Пятое. Убийство не может быть наказанием. Шестое. Убийство не может быть условием научного эксперимента. Эти довольно четкие формулировки получили в 60-е годы название «Шести запретов» Базотти-Балаша и даже обсуждались на каких-то форумах по правам человека. Но из шести запретов логически вытекает, что во всех остальных случаях убийства допустимы, и это плохо. Не хочу думать за убийц, но уверен, что можно насочинять еще десяток совершенно злодейских мотировок, не подпадающих под вышеперечисленные запреты. Как говорится, всего не предусмотришь. Поэтому я придумал собственную формулировку. Она короткая и очень простая. Я заменяю заповедь «не убий» на заповедь «убий как можно меньше». Для обычных людей это одно. И тоже, потому что меньше всего это и есть ноль убийств. Необычные граждане могут себе такое позволить. Для нас, профессионалов, все немножечко сложнее. «Понятно», — вклинилась я наконец, — «но это не ответ на мой вопрос». «А ты погоди», — сказал Сергей. Я же лекцию читаю и просил не перебивать. Вопрос очень серьезный, принципиальный вопрос. Так вот, можно или нельзя убивать? Слушай меня еще внимательнее, девочка. Строго говоря, нельзя. А по жизни, как любит говорить современная молодежь, получается, что можно. В сущности, это полный ответ. Комментарии требуются. «Требуется», — сказал я, — «что значит по жизни и что значит строго? И почему нельзя сказать все по-молодежному, то есть по уму и по жизни?»